«Обойдусь без твоих указаний». Она вступила на привычную тропу войны. Но Олег не был расположен пререкаться. «Ленка», — спросил он, — «а почему ты сама меня не бросила? Отсудила бы имущество, разменяла бы квартиру. Что за удовольствие было жить с таким злыднем, как я?» «Ты уходишь?» — вопросом на вопрос ответила Лена. «К Вере?» «Почему?» — не слушая ее, повторил Олег. «Тебе не приходило в голову?» После продолжительного молчания глухим голосом проговорила Лена, что «я люблю тебя безумно все эти годы». Она сидела на кровати, натянув одеяло до подмышек, судорожно сдавив край своими длинными костлявыми пальцами. Почти красивая в страсти, даже нос пропал, уменьшился. И абсолютно нежеланная. «Каждую ночь, — говорила Лена, — все эти годы, день за днем я ждала, что ты переступишь порог моей комнаты. Что ты, хоть с пьяну, хоть еще раз, Олег, как я тебя ненавижу. Пожалуйста, ты все равно меня бросаешь. Неужели из сострадания? Ну, хоть полежи рядом со мной!» — закричала она в полный голос. «Черт дернул меня выяснять отношения», — подумал Олег. Вдруг вспомнилось давно забытое чувство. Бессилие зверя, попавшего в ловушку. Много лет назад в институтской аудитории, когда Лена распласталась у его ног. Он тогда чувствовал себя медведем, провалившимся в яму, вырытую для него охотником. «Ты силен, крепок, но ты пойман, и тебе остается только выть от отчаяния. Второй раз Олег не даст себя поймать». «Извини», — сказал он и вышел. Его комната не запиралась на ключ, и Олег трусливо соорудил у двери баррикаду. Придвинул тумбочку и стеллаж, чтобы Лена не проникла, не забралась к нему под одеяло. В их семейной жизни только этого не хватало — мужу отбиваться от сексуальных домогательств жены. Когда кто-нибудь из приятелей, друзей или знакомых говорил Олегу, что у него приятная, оригинальная, интересная жена, он мгновенно записывал этого человека в подхалимы, которому от него, Олега, что-то нужно. Теперь он впервые подумал, может, она действительно бывает небезобразной. И любовники Лены не всеядные юбочники. То, что любовники были, он знал, она не скрывала. «Сегодня у меня свидание, ты посидишь с Катей», — хотела вызвать у него ревность. «Да спи ты хоть с бомжами в подвале, кому ты еще нужна?» Застарелая ненависть и отвращение Олега были столь велики, что он не мог допустить иного, кроме брезгливого взгляда на жену. Неужели ошибался? Да какая разница, ошибался или нет? Зачем думать о Буратине, когда можно предаться любимым мечтам о Кире? На следующий день Олег не вышел на работу. Пренебрег всеми делами, срочными и не очень. Позвонил заместителю, сделал несколько распоряжений и заявил, что по телефону его искать, только если станет известно о начавшейся ракетной атаке. Олег снял деньги в банке и отправился на свидание к Лике. Она ждала его у входа, пританцовывая от холода и волнения. Длинная, неуклюжая и грациозная одновременно, беременный жирафчик. «Какие они смешные, эти девочки», — думал Олег, подходя. «И Катька, и Лика. И у меня будет еще одна маленькая дочь и жена. Бабье царство? Красота!» «Здравствуйте, почему вы смеетесь?» — поздоровалась Лика. «Добрый день. Я высчитывал, кем вы будете мне приходиться, когда мы с Кирой Анатольевной поженимся. Ваш сын, понятно, внуком. Улавливаете, какие замечательные перспективы меня ожидают. Жена, дочь, внук, сын жены и его жена. Лика, я запутался». «Но, судя по вашему лицу, будущее вас не пугает?» «Безмерно радует. Вы совсем замерзли. Держите деньги». Олег протянул конверт. «Вас проводить?» «Нет, я боюсь, Лешка в окно увидит. Держите меня в курсе дел». «Обязательно». Лика помахала на прощание рукой. Олег приехал на работу. Проходя в свой кабинет через приемную, сказал секретарше: «Не верьте своим глазам, меня тут нет. И крепкий чай, пожалуйста». Секретарша у Олега была новенькой. Прежнюю переманили в коммерческую фирму. Новенькая точно попадала под определение «птица-секретарь». Серьезная, лоб нахмуренный, в морщинках вертикальных. По документам ей было 40 лет, на вид все 50. За месяц, что она проработала, Олег ни разу не видел на ее лице улыбки, что, впрочем, его устраивало. Связи в медицинском мире у Олега не было. Пластическому хирургу, который собирался делать Кате первую операцию, Олег уже не доверял. Тот был озабочен получением неустойки больше, чем судьбой девочки. Олег мысленно перебрал в уме знакомых, которые занимали высокие посты и были слабы здоровьем. Остановился на академике, который пережил 5 инфарктов и на пенсию не собирался. Олег набрал номер его телефона.